Что случилось с мостом на Дунае? На ремне царя Дария были завязаны 60 узлов. Греки, оставшиеся сторожить мост, развязывали их 60 дней. Срок прошел, но греки не покидали моста. Они понимали, что война со скифами не так легка и быстра, как думал царь Дарий. К дальнему концу моста подскакали скифы. Персы не возвращались? Они не возвратятся. Снимайте охрану, возвращайтесь по домам и наслаждайтесь свободою, за которую благодарите богов и скифов. Если ваш царь уцелеет, он долго еще ни на кого не пойдет войной. Так крикнули скифы, и всадники вновь ускакали в степь. Греки устроили совет. Здесь было 12 человек. 12 тиранов из 12 городов со своими отрядами. Среди них было двое, которые будут героями наших следующих рассказов. Афинянин Мильтиад, тиран Херсонеса, что на Геллеспонте, и ионянин Гестии, тиран Милета. Мильтиад сказал: «Сделаем то, о чем сказали скифы. Царь погибнет, персидская власть ослабнет, и наши города снова будут свободными». Гестией сказал: «Нет, царская власть падет, но падет и наша власть. Города будут свободными, и ни один из них не захочет терпеть над собой тирана. Наша опора в персах. Будем ожидать царя». 12 вождей согласились с Гестием. Решили сделать вот что: часть моста со стороны скифов разрушить, а остальную часть оставить. Тогда и скифы поверят, что греки заодно с ними, и царь убедится, что греки верны ему. Прошло немного дней, и из глубины степи на берег Дуная потянулось поределое царское войско. Оно с трудом ускользнуло от преследования скифов. Когда передовые воины вышли к берегу, была ночь. Мост искали ощупью при свете факелов по колено в воде. Моста не было. Началось смятение. Каждый понимал, если греки ушли, разрушив мост, то отступать дальше некуда. Завтра нагрянут скифы, и все будет кончено. Персов спас громкий голос одного человека. В свите Дария был египтянин, умевший кричать, как никто. Он встал на краю берега, приложил руки ко рту и громовым голосом крикнул: «Гестией! Гестией! Гестией!» Его голос перелетел бескрайний Дунай и донесся до греческого берега. Его услыхали, вспыхнули огни, забегали люди, лодка с Гестием поплыла навстречу царю. На следующий день мост был восстановлен, и остатки Дариева войска, изможденные и оборванные, покинули скифскую землю. Скифы верхом на конях смотрели на это с окрестных холмов. Если ионяне свободные люди, то нет людей их трусливее. Если ионяне рабы, то нет рабов их преданнее, сказали скифы. Так кончился поход Дария на скифов. Царь не стал задерживаться в Европе. Он переправился через Боспор и поскакал в свою столицу в Сузы. На европейском берегу он оставил своего друга Мегабаза с войском держать в покорности землю по сю сторону Дуная.